Глава 79. Анна. Нет, он просто издевается, козлина. Гляжу, мало неприятностей доставил. Такого унижения я еще не испытывала. Только из-за гостей стерпела и не сломала челюсть. Устав терпеть, дурдом рванула в лес. Но, безусловно, наш самовольный подонок до последнего будет разрушать мою нервную систему. Чем опять расстроил? Алик, лучше не разговаривай со мной, а то не ручаюсь за себя. «Сколько мне еще капризов терпеть? Остановись!» — терзал своим взглядом. А после, без особого разрешения, прислонил к дереву. «Успокойся, дура. Я не планировал выставить в дурацком свете». «А что ты хотел? Похвастаться богатством? Поглядите, какой я успешный гонщик. У меня столько побед. Любовь — это прежде всего искренность, верность, порядочность. Что мне перечислять до бесконечности?» Интеллектом решил блеснуть. Прекрасно знаю, о каких моральных ценностях говоришь. И не делай из меня бабника. Мы опять вернемся к нашей истории, где я влюбился до безумия в заносчивую блондинку. Намеревался затеять скандал. То есть во всех бедах я виновата? Просто избавься от предрассудков и выйди за меня замуж. Нет. Даже сейчас, разговаривая со мной, не вспомнил про Лизу. Наплевал ей в душу. Приручил, как котенка, и выбросил. Порой тошнит, когда восхищаешься ей. Мне перечислить, сколько гадостей сделала? Занялась сексом с другими и принесла в Подоле. Гениально. А потом подвернулся я. Дурак, который готов жениться на ней. Чем не гениальный план? Она подлая, слышишь? Стремился убедить. Не имеешь права ее оскорблять. Она что, неприкосновенная? И слова плохого нельзя сказать. Замолчи, Алик. Не понимая, что причиняешь боль своими словами. Устроил маскарад. Меня воротит от пышных свадеб. Ну да. Я же не твой бывший жених, который пожалел лишнюю копейку для вашей церемонии. Жадный выродок. Токсичный придурок, отвяжись. Это все гнев. Я люблю тебя. Слишком долго страдал. И ты тоже сходишь с ума. Каким мне стать, Ань? Выбери меня. Нет. Потому что наша близость причинит боль сестре. Она любит тебя, Алик. Беременность была липовая. Что за ерунду произнесла? Она солгала, чтобы зацепить самодовольного Дон Жуана. Понимаешь, как ранило ее чувство? На что толкаешь сейчас? Становиться разлучницей? Это все эгоизм, а не влюбленность. Она просто расстроена и пытается манипулировать. Алик, я не стану твоей супругой. Если есть хоть каплю совести, аннулируй брак. Наши отношения слишком травмируют. Гляди, какой нервной стала. Завожусь без повода. Психопатки ведут себя более корректно, говорила с искренностью. А он на моих глазах вытащил кольцо с бриллиантом. Оно так красиво переливалось. Ведьма ты, Анька. Я на коленях готов ползать. Думал, как очаровать ледяную принцессу. Нельзя так гадить в душу. Я не робот, и мое разбитое сердце со временем перестанет биться. Бросил перстень на землю. И вскоре удалился. В истерике обхватила колени. И лишь тогда услышала критику. Девица в красном платье осмелилась бросить фразу. «Ну ты и дура. Упустить такого красавца». «Не твое дело», — произнесла я настолько грубо, оставив купленное платье. Шаталась по улочкам до самого вечера. Такого паршивого настроения еще не было. А домработница сразу заметила. «Ань, а что так поздно?» — интересовалась женщина. Гуляла по городу. Почему в жизни все так сложно? Ночами не спала, говорила, трудяга, отдыхай, забеспокоилась пенсионерка. Нет, наоборот, хвалили и зарплату прибавили. Но сил совершенно не осталось. Заснула прямо на диване. Утром разбудила подруга. Столько осуждений услышала. Сплетни правдивые? А, неужели так поступила? Начнешь обсуждать подобную тему, и мы рассоримся навсегда. Да, я ему отказала. И не собираюсь мучиться с угрызениями совести. Алик влюблен. Как его можно судить? Прям божий одуванчик. Его кто просил издеваться над моей сестренкой, вешать лапшу? Ага. Она особо не убивается. Фотографии показать из социальных сетей? Протянула гаджет, где та хвастается отпуском на море. Ничего удивительного, просто дурачится. Прозрей, наконец. Эгоистка она. Нет у нее чувств к Алику. Просто симпатия, пыталась убедить приятельница. Почему вы все ее осуждаете? Мне неприятно это слышать. Желаешь ее оправдать? Пожалуйста. В боулинг пойдешь? У нашей сокурсницы день рождения. Если пропустишь торжество, то она обидится. Глянь на мои синяки под глазами. Я вылитая кикимора. Макияж делаешь. Перестань хандрить и марш собираться, командовала подруга. Вспомнила про клуб, который она забронировала. У меня на душе скребут кошки. О каком веселье речь? С горем пополам согласилась. И когда мы прибыли туда, едва не оглохла от громкой музыки. «Коктейль заказать, Ань?» Споить решила. А потом к нам начнут клеиться всякие дебилы. Не успела я произнести, услышала в спину недружелюбный комментарий. «Сердцеедка, ищешь нового ухажера? Ну и как успехи?» «Да, за дело самолюбия. Предлагаю партию. Выиграешь — навсегда отвяжусь. Проиграешь — полетишь со мной на океан. Навсегда». Протянул руку. «Алик, теперь планируешь отравлять мне жизнь? Ну закажи выпивки с горя. Ведь бросила деспота. Я не азартная, катись в ад», сказала трусиха, которая настолько косая и не собьет ни одну кеглю. «Слушай, вот зачем этот сарказм сейчас? Не надоело бесить меня? Утверждаешь, если выиграю, смоешься, как навозный жук? Докажи, что сильная девочка, а не размазня. Сыграй со мной». Опустил взгляд на мои губы. «Не сомневайся, распрощаемся». «Ладно, учти, я хорошо играю. Но если обманул, пожалеешь». Настроилась на игры. Запахло адреналином. И только подошла к дорожке, поганец спровоцировал. «Не сломай, когда будешь метать шарик, блондинка». «Хитрый лис, нарочно отвлекаешь?» «Конечно. Моя цель — украсть тебя на острова». «Скотина самодовольная». «Это ты упакуешь свой чемодан? Все слышали?» Обратилась к публике, которая зааплодировала. А после так уверенно сделала бросок. Но, к несчастью, страйка не получилось. «Анька проигрывает и позорится на людях», — забил все кегли. «Заставлю спать обнажённой, киса», — послал воздушный поцелуй. «Нет, вот скажите, зачем согласилась на авантюру?» «Нет, так просто не сдамся». Пока хмырь отчаянно старался, подмешала две таблетки снотворного в его минеральную воду. «Любитель здорового образа жизни? Вот и попей своей лечебной водички». Ухмыльнулась, ожидая, когда негодяй заснет. Ему не справиться с интеллектуальной девушкой. Он неудачник.